расположен в космическом пространстве. Проводящая система, канал, как мы говорим, это человек, его сознание. Не ясен пока материальный носитель, то, что заставляет, скажем, предметы двигаться. Данный феномен, энергетически по своей природе, связан, как полагают, с геофизическими проявлениями. По мнению многих исследователей, роль геофизического фона здесь играют так называемые патогенные зоны. Поясняю. Особое космическое излучение, о котором мы говорили, распространяется по земному шару неравномерно, полосами. Методом биолокации с помощью известных рамок можно выявить наличие таких полос в конкретном месте, положительных или отрицательных. В зоне последних и может проявляться полтергейст. А поскольку исследуемая нами квартира находится как раз в такой отрицательной полосе, вывод напрашивается сам собой. Предвижу вопрос, почему в данной квартире? Но именно в этой квартире живет человек, чей организм в силу совокупности определенных причин стал проводником космического излучения. Человек не знает об этом, ничего не чувствует. Все происходит на подсознательном уровне. Иногда звучат утверждения, что человек, мол, сам производит, генерирует энергию. Первопричина полтергейста. Я с этим категорически не согласна. Другое дело, что некоторым из нас дано в определенный момент времени манипулировать неким количеством космической энергии. Именно манипулировать. На таком термине я настаиваю. Возможно, когда-то человек умел это делать и сознательно, но с развитием технократической цивилизации прочно забыл прежнюю способность. Не исключено, что подобным мастерством он снова сумеет овладеть, но лишь в случае, если верно определит свое место в природе, перестанет себя считать ее покорителем и господином. Я абсолютно согласна с Винокуровым по поводу диалогов с Ониксом. Не знаю ни одного случая, чтобы у двух экстрасенсов во время таких бесед получились одинаковые ответы на аналогичные вопросы. Контакты с ним субъективны. На данный момент недоказуемы. Здесь в основном работает подсознание самого сенситива. Но не на этом надо сегодня акцентировать внимание. Ответил он или не ответил, а на разумном, доброжелательном восприятии подобных явлений, ведь их все больше в последние годы, и на бережном отношении к тем, кто по воле судьбы оказался в очаге полтергейста. Итак, подведем некоторые итоги сказанного учеными, и прежде всего отметим, что они единодушно признали существование так называемых патогенных зон. Действительно, наш мир устроен так, что в нем существуют энергетические структуры, пересекающиеся разной ширины линии и узлы. Это видно на фотографии из космоса. Например, леса, где одинаковые породы деревьев, развиваются по-разному. Аналогичные бывают и сельскохозяйственными посевами. И у человека есть определенные энергетические зоны и узлы, которые называют акупунктурами. Ученые отмечают, что именно взаимодействие этих зон с внешними природными силами вызывает аномальные явления, которые не контролируются сознанием. К вышесказанному позволю себе добавить личные наблюдения. Одно время у автора этих строк была дача, полдома в деревне Чирикова Подольского района Московской области. 4 года я ездил на своем Запорожце в деревню, делая от порога до порога 60 километров по Калужскому шоссе. Дорогу изучил, что называется, наизусть. Со временем стал замечать, что в строго определенных местах машина как бы тормозилась, ее притягивало к земле, и приходилось каждый раз давить на газ, хотя никаких видимых препятствий не было. Очевидно, любой человек, будь он повнимательнее, найдет патогенные зоны там, где он живет. Такие полосы и узлы легко находят лозоходцы.